Деньги есть. Руси выгодно продал стекольный бизнес в новом Винтерфилле, выручив целых 2000 платиновых монет, которых, при определенной умеренности, хватит на годы. Нельзя терять дух. Я Болтон. С ожесточением подумал Руси. Замок можно восстановить, но нужно ли? Нет. Пусть руины остаются руинами. Большая часть верных людей прошла в граде Киеле на обучение за счет Руси, поэтому обладала полезными специальностями, ведь Руси не был ретроградом, прекрасно понимая, что мир изменился, хорошо махать мечом теперь недостаточно. Воины дома теперь не только мечники и копейщики, плотники, слесаря, строители, облицовщики, стекольщики и каменщики. И еще много кто. Руси постарался охватить как можно больший спектр специальностей, которые могут пригодиться в Вестеросе. Многим это не понравилось, кто-то ушел именно из-за этого, а остановить их он уже не мог. Благодаря былым заслугам и общей свойственности для Уизли, Руси был вхож в администрацию, где лорд-менеджер Квайн, по старой памяти, подарил ему проект города новой формации. Никакой стихийной застройки, строгое деление на районы и строительство с будущими перспективами на расширение. Никаких высоких стен, только артиллерийская бастионная система. Там есть еще много чего, но Руси приехал сюда не за этим. Он приехал посмотреть на замок предков и попрощаться. Новое поселение, Дридвилль, будет основано завтра, между двумя притоками реки Рыдальницы. Чтобы привлечь новых жителей, придется меняться. Надо завлекать, заинтересовывать. Кое-каких навыков жизни в новых условиях Руси нахватался и в граде Киелин, но этого будет мало. На строительство первых зданий уйдет примерно 200 платиновых монет, из остального он будет платить жалование верным и налаживать производство. Производить планировали КХМ, кожу цветную. Репутация Болтонов как опытных свежевателей известна далеко за пределами Вестероса, да и это было в каком-то смысле символично. Переключились с людей на животных. Дичи в этих краях теперь много, так как после зимы никто ее не выбивал. Краски будут закупаться в старом Винтерфилле, где уже открыли небольшой красильный завод. Дикие шкуры – это ненадежная основа для дела, потому Руси уже договорился о закупке коров и найме подготовленного персонала. Желающих на него работать, за деньги, немало, так как репутацию он имеет пусть и суровую, но честную. Хотя то убийство Станиса Баратиона до сих пор преследует его, она, неоднозначно. С одной стороны он тогда на некоторое время оттянул войну, с другой, это же был король Эгдарду, например, плевать на его репутацию, он остался на острове и живет в своем консулате, дерется с Тайвином за влияние на Джона. Кто бы мог подумать, что станет так важно расположение человека, который всю свою жизнь прожил, считая себя бастардом. Неприятно, конечно, заниматься такими отдающими простолюдинством делами, но альтернатива. Флинты утеряли остатки и так посредственного влияния и денег, теперь влачат жалкое существование в захудалом домишке на окраине града Киелин. Уайтхиллы почти вымерли, последний представитель, гриф Уайтхилл, в отчаянии ушел в британский флот обычным моряком. Главеры в бедности, но их поддерживают бывшие знаменосцы, форестеры, которые сейчас в фаворе, во многом благодаря удачно устроившимся сыновьям, мормонты. А у этих все хорошо. Мало того, что эти хитрые прощелыги не стали просить себе надел на острове, поселившись в черте града Киелин, так еще вложились в производство бумаги, овладев благодаря взносу, большей частью акций одного крупного завода, который теперь переезжает к берегам реки Желудевой, что южнее старого Винтерфилла. Они не так уж и далеко от Руси, поэтому неплохо было бы наведаться в гости с визитом, поговаривают, что Лианна Мормонт в расцвете и ищет жениха. Пусть Руси уже не молод, но все еще в силе и весьма состоятелен, да и ему есть что предложить мормонтам в плане бизнеса. Определенно, стоит. Дик, неси пищи. Позвал Руси слугу. Где-то в океане у Нового Гиса. Пневматические зенитные стрелометы, 500 единиц, комплекты легкой брони, 2000 единиц, готовые комплекты противопехотного заграждения, 2000 комплектов. На сегодня все. Перечислил флегматичного вида усатый капитан торгового корабля, одетый в гражданскую одежду. «Нас здесь не было. Вас здесь не было», — кивнул представитель гискарского консула. «Мы соблюли все меры секретности, товары пройдут как закупленные у частных лиц в Вестеросе. Смешно, только идиот купится на такую легенду. Ладно», — грустно усмехнулся капитан. «Парни, начинайте отгрузку. Новый ГИС от завоеваний Дейнерис пострадал меньше всего, но пострадал. Торговлю с ГИСом она обложила драконовскими пошлинами, делая ее едва выгодной. В ответ ГИС переключился на Британию и Вестерос. Удаленность делает торговлю рискованной, так как Дейнерис не одобряет подобную практику и некоторые торговые корабли нового ГИСа случайно тонут в многочисленных бурях и страдают от внезапно непредсказуемых течений и неожиданных водоворотов с морскими чудовищами на сотни лет используемых маршрутах. Как-то так, тоже случайно получилось, что британское королевство обнаружило излишки вооружения на складах, отчего было решено поставлять его естественным союзникам со существенной скидкой. Нечто подобное, только воздушным путем, осуществляется в Джогосанхайских степях, где удивительно кровожадные к чужакам кочевники получают дешевую броню и оружие весьма среднего качества абсолютно безвозмездно, то есть, даром. Тысячи комплектов оружия и снаряжения буквально падают с неба, в основном на границе с городами-крепостями на хребте костей. Межплеменной вражды среди джогосанхайцев это не вызвало, так как они все очень религиозны, а их религия запрещает проливать кровь своих. Шпионаж там невозможен, поэтому британские разведчики не знают, какие настроения царят среди кочевников, но вот то, что мелкие группы кочевников постепенно стягиваются к границам городов-крепостей, факт. Король Рональд I не любил устраивать такие подлые проблемы своим противникам, но текущие обстоятельства требовали отвлечь Дейнерис от соблазна покорить Вестерос. Любыми способами. Города бывшей вотчины Геркуна падут, путь в Дотракийское море для джогосанхайцев будет открыт, а оттуда они очень скоро достигнут владений Дейнерис. Королевская резиденция в городе Хэш. Процессия лысых мужиков в дорогих мантиях прошествовала к подножию королевского трона. Среди них была женщина, чье лицо было закрыто красной маской. Назовитесь. Серый червь действовал по протоколу. Но все присутствующие знали, кто, зачем и почему пришел по первому требованию королевы. Присутствовали Дейнерис, Варис, Карлис и Серый Червь с 20 немых и неграмотных королевских стражей. Ее Величество знает меня, я Куита, а со мной мои ученики, их имена не важны, а судьбы покрыты мраком посмертия. Проговорила женщина в красной маске. Она была довольно высока, мантия ее полностью закрывала ноги, руки и спину, но грудь и живот были открыты всеобщему обозрению. Судя по расслабленному поведению, открытие лица будет для нее большим позором, чем хождение с неприкрытой грудью. «Я знаю тебя», — кивнула Дейнерис. «Зачем ты прибыла?» «Помощь. Тебе нужна помощь». В отличие от обычной манеры речи, сейчас она говорила однозначно. «Тьма сгущается, козни твоих врагов помешают твоим планам. Ты ничего не сможешь с этим поделать, но выживешь». «Выживу». С недоверием искривила правую бровь Дейнерис. «Твои враги смертельно опасны». Не дала прямого ответа на прямой вопрос колдунья. «И не черный колдун из неприступной крепости твой самый страшный враг. Но он начал. Длинноголовые на полосатых конях. Терракотовое воинство. Предатели свободы. Короли из нищеты. Бывшие распорядители». Куита начала заваливаться назад, но ее подхватили ученики. «Не спеши», — прошептала она обессиленно и потеряла сознание. «Выделите ей покой и окажите необходимую помощь», — распорядилась Дейнерис Серому Червю. «Варис, что думаешь?» Лысый евнух не спешил с ответом, решив обдумать слова колдуньи получше. «Это похоже на пророчество», — заключил он. «Терракотовое воинство — это воины Золотой Империи Ити. Слышал я, что кто-то из трех императоров прямо сейчас делает статуи всех своих солдат из терракота. Предатели свободы. Сразу и не скажешь, но думаю, что это те, кто обернется против тебя во время смуты, если она наступит, конечно же. Короли из нищеты – это очевидно те самые бедняки, собирающие армию для завоевания Вестероса и занятия законного трона. Не понимаю, почему мы еще позволяем их существовать. Бывшие распорядители, бывшие господа. Думаю, чтобы убрать их из нашего списка, следует более тщательно проводить чистки. А длинноголовые на полосатых конях. Джогас-нхайцы. Вместо него ответила Дейнерис. Можно ли выяснить, что происходит в их сухих полупустынях? К сожалению, нет. Покачал головой Варис. Но также могу добавить, что и у людей Уизли нет доступа к информации об этих кочевниках. Они не торгуют ни с кем, предпочитая забирать, а не покупать. Хорошо. Удовлетворенно кивнула Дейнерис. А крепости на хребте костей принимают дипломатов. Да, ваше величество. Кивнул Варис. Тогда отправляй послов. Сказала на это Дейнерис. Мы поможем им выстоять. Мудрое решение, Дени. Похвалил ее Карлис. Это колдунья. Такие как она не лгут. Темнят, не договаривают, но не лгут. Куита была предельно точна в формулировках. Для заклинательницы теней с пророческим даром, конечно. Ты знал таких, как она, подумала Дейнерис. Конечно, восшей таких, как она, много, но они настолько слабы и инертны, что не способны покинуть пределов этого вечно умирающего города, ответил Марок разума. Однажды, заклинатель теней предсказал одному, моему знакомому победу в битве, правда, весьма туманно. Он проиграл, уверенный, что судьба врагов уже предрешена. Заклинателя скормили дракону, а на следующий день мой знакомый умер от тени. «К чему ты это?» – подумала Дейнерис. «К тому, что если заклинатели предлагают тебе помощь, принимай», – ответил Карлис. «Оскорбить их очень сложно, но можно. Отказ – лучший из способов. И чем мне может помочь Куита?» – спросила мысленно Дейнерис. «Вот и увидим», – усмехнулся Карлис. «Если она не приставится от переутомления». Град Кейлин, Королевский дворец, Королевскую академию наук Рон открыл всего полгода назад. Здесь преподавали лучшие мастера, лучшим выпускникам школ. Здесь будут коваться лучшие кадры его королевства, самые светлые умы, которые будут толкать науку вперед. Еще, здесь будет секретный институт по контролю магии. Магические артефакты, контролирующие территорию Вестероса и острова, громко говорят Рону, что на подконтрольной ему территории никто магию не использует. Это, с одной стороны, хорошо, а с другой, плохо. Хорошо, никаких потенциально опасных сверхсуществ, способных доставить проблем нет, или они затаились. Плохо, нельзя их найти, отловить и сдать в лабораторию на исследование. Магия этого мира загадочна, Рон сам использует ее скорее интуитивно, чем базируясь на каких-то фундаментальных знаниях. Нет, он понимает логику своих заклинаний, логику построения валерийских заклинаний, но вот природа, она остается за кадром. А без знания природы, далеко не уйдешь. Именно для этого существует институт по контролю магии. Специально обученные люди раскроют секрет, сколько бы времени ни потребовалось. Говорят, древние римляне первыми постигли суть магии, что и позволило им насоздавать целую кучу заклинаний на любой вкус и оставить неизгладимый след в магии всего мира своими латинскими словечками. Потом суть была забыта, вплоть до Ренессанса. Ни единого концептуально нового заклинания, вплоть до Ренессанса. Лишь копирование по мотивам. Темное средневековье. А здесь ситуация хуже. Там забыли, а здесь и не знали никогда. Никаких старинных древнеримских манускриптов, никаких барельефов с загадочной магией, никаких полых магических статуй с секретным шифром написанными формулами, ничего. Валерийцы банально шли по пути увеличения мощи имеющихся заклинаний и совершенствованию побочных ветвей магического искусства, именно искусства, не науки. Никаких новшеств, только грубое увеличение мощности. Кто сделает петлю огня длиннее и дольше, тот и крут. Кто выведет более крупного дракона, тот и рулит. Со временем такой подход привел к деградации и забвению. То, что Рон имеет из заклинаний валерийцев, вариации на тему разнообразного использования плети огня и телекинеза. Ну и по изготовлению валерийской стали довольно много информации, а так, валерийская магическая школа бедна на заклинания. Унывать Рону не от чего, ведь отсутствие научной базы по валерийской магии совершенно не означает невозможность ее наработки. Ведь есть же академия, есть секретный институт, где бывшие мейстеры осваивают магию, пусть и не имеют к ней способности. Ведь теория и расчеты не требуют дара, иначе в его родном мире никто не смог бы использовать маглов для расчета магических формул и разработки сверхточных астрологических прогнозов. Пусть сами маглы считают, что занимаются ерундой, но менее точными прогнозы и расчеты от этого не становятся. Для развития науки нужны деньги и время. Денег у Рона навалом, но время ограничено. То есть, теоретически есть еще лет 200-250, но Дейнерис может здорово осложнить жизнь в ближайшие годы. Убивать ее не резон, у Рона еще есть остатки совести, поэтому он не хотел бы наблюдать хаос, который воцарится при падении ее империи. Можно привести в качестве контраргумента Джога Снхайцев, которых Рон, по сути, натравливает на Дейнерис, но это лишь отвлекающий фактор, который замедлит подготовку ко вторжению в Вестерос. А вот ее смерть – это неминуемое разрушение империи, которое пройдет в ожесточенных мятежах и повальном голоде. Ее власть строится на страхе, а значит никто не сможет перехватить бразды правления, так как недовольных слишком много. Все будет очень и очень плохо. Откровенно говоря, побуждаемый остатками гуманизма, Рон заинтересован в дальнейшей жизни Дейнерис. Он пришел сюда не уничтожать, но строить. В дворцовом парке Рон уселся на лавку и молча наблюдал за закатом солнца. «Эйурон!» Повернул он голову влево. К нему уверенным шагом приближался железнорожденный. Гвардейцы напряглись. «Спокойно!» В примиряющем жесте поднял руку бывший король Железных островов. «Надо поговорить. Касательно личного дела. Ты про девицу Старков?» С пониманием усмехнулся Рон. «Эгдард послал тебя?» «Не послал», — раздраженно покачал головой Урон. «Но близко. Говорит, что у них там уже есть список женихов, и он должен удостовериться, что я буду одобрен тобой». Эгдард сильно изменился за эти годы. Поварившись в этом бюрократическом котле, работу которого Квайн наладил и в консулатах тоже, он осознал, что всю свою предыдущую жизнь не управлял страной, а лишь правил. Настоящее управление требует всего твоего времени, решения неразрешимых задач, принятия по-настоящему тяжелых решений и политической воли. С последним у Эгдарда проблем не было, но вот остальному он учился почти на ходу. И теперь по-другому смотрел на процесс управления государством, испытывая на себе бремя власти, а не его почет. Практически, это проявилось в виде перекладывания серьезных решений, ну или тех, которые он считает серьезными, на плечи Рона. Как, например, сейчас. Он даже не стал делать выбор наиболее выгодного жениха, зная отношение Рона к Урону. «Значит, я хочу знать». Рон испытующим взглядом уставился на железнорожденного. «Арья Старк не против вашего брака. Это ведь не какая-то политическая увертюра к смене власти в консулате». «Какая политика?» — возмутился Эйурон. «Мне власть не нужна, я осознал это во рву Кейлин, выживая в холоде и голоде вместе с Арьей. Это здорово прочищает мозги и дает понимание, кто есть кто. Тем более ту туфту, которую ты сейчас подаешь всем в виде власти, ни хрена не похожи на то, что было, когда я являлся королем. Думаешь, мне всрались эти мутные пляски вокруг принятия важных документов, добросердечная забота о благе простолюдинов, обездоленных и бывших рабов? Да я лучше буду до конца жизни бухать в компании Квиберна, Бауина и Арьи, чем подпишусь под такое». Рон не сводил испытующего взгляда с Урона. «Хорошо», — кивнул он, После нескольких минут сверления взглядом черепа железнорожденного, Рион, тащи гербовую бумагу. Из-за угла здания выбежал королевский оруженосец, на ходу раскрывая чемодан с документами. Так, пиши. Рон начал формулировать текст указа, пока Рион Форрестер раскладывал на лавке пищи и принадлежности. Уважаемый консул Эддард Старк, град Кейлин, лаборатория при Королевской академии наук, 312 год, 2 месяц, 7 день. Нашли, значит. Рон задумчиво вчитывался в строки о проведении исследования в лабораторном журнале. Так и знал, что эта неверная сука захочет меня прикончить. Хренов демон. Рон не дожил бы до сегодняшнего дня, если бы доверял кому попало. Лев ночи, существо, находящееся на первом месте в личном списке недоверия Рона. Разумеется, заклинания пересчитывались перед применением, именно поэтому их количество пока что ограничено. Медленно, конечно, но проверять легче, чем вычислять с нуля. Заклинания для зачарования пор ключей имели незначительные ошибки, которые создали бы незначительные пространственные завихрения в области головного мозга использовавшего. То есть, будь Рон совсем уж тупым и используй такой пор-ключ, его мозги превратились бы в хлебушек. Умер бы он далеко не сразу, хотя тут вопрос везения, может и сразу убить, а может вообще не сказаться на функциональности. А может, через завихрение в разум проникла бы какая-нибудь изнаночная голодная сущность. Может, даже и сам Лев Ночи, хотя это только теория. Ищите тщательно, наставил Рон ученых. Вот такие вот подлые и дешевые удары, стиль работы истинного демона. Теперь определенно, ни Лев Ночи, ни Эрглор, никакие не боги. Самое главное, ошибки настолько незначительные и не влияющие на конечный результат, что их мог бы пропустить кто-то вроде Рона. И пропустил бы, занимайся вычислениями самостоятельно. Но целый вычислительный центр из специально обученных людей и целых 3 механических вычислительных машин – средство для исключения даже минимальной вероятности погрешности. Чисто технически, не будь в наличии готовых формул, они бы могли приступить к вычислениям с нуля и лет за 10 высчитали бы формулы всех известных Рону заклинаний. Но повезло, что Лев Ночи замыслил столь многоходовое убийство Рона. Точнее даже, не убийство, но выведение из строя. Рон гораздо вреднее сейчас государству живым овощем, чем холодным трупом. В случае его смерти оперативность работы государственного аппарата нисколько не просядет, так как он, будучи ленивым от природы, построил все так, что его участие нужно далеко не везде, а в перспективе, в отдаленном будущем, когда позади будут беды и войны. Рон видел себя в роли Ее Величества Елизаветы II или Виктории в последние ее годы. Управление государством происходит в автоматическом режиме, просто надо время от времени участвовать в светских и официальных мероприятиях, лишь изредка отвлекаясь от по-настоящему важных вещей, например, от выращивания благородных корги, ну или от магической науки. А наукой заняться следует. Одна вещь осталась неизменно в характере Рона с самого детства. Рон несколько тщеславен. И самой лучшей усладой для его тщеславия стало бы создание Валерийской магической школы. Не того интуитивного применения и оттачивания заложенных природой даров, а именно научным методом обнаруженных магических закономерностей и оперирования ими. Техническую возможность этого он проверил, процесс не взялся из ниоткуда, кое-что даже удалось нащупать руками. Рон даже не успел приступить к полноценным исследованиям, а ему уже мешают. Дейнерис, угроза с крайнего севера, неподохшие марионетки, Вестерос, благородные дома, реформы, конституции и прочие проблемы. Да даже та леди с острова Ликов, вроде чем-то похожа на человека, но глядя в глаза, понимаешь, тысячелетия смотрит на тебя. Рон сразу понял, что эта леди на своем острове очень и очень давно, но вмешаться решила только сейчас. Почему? Ответа у Рона нет. Слова ее были проверены, косвенное доказательство существования механизма воспроизводства королей ночи, древовидец Бран Старк, к которого Рон заставил через зеленый сон сходить на крайний север и разведать обстановку. Его чуть не сожрали какие-то неизвестные бесплотные существа, воспрепятствовав нормальной разведке, но кое-что он увидел. Увидел он ледяных великанов, моржей, белых медведей и еще целый список животных, которые были обращены в вихтов. Миллионы. Их там очень и очень много. И через них нужно будет пройти. Они ведь что-то охраняют. Или кого-то. Все обстоятельства и проблемы, которые неизбежно возникнут, предстоит решить на месте. Рон спешно готовился к походу, но дело было очень сложным и долгим, так как необходимо подготовить оборудование, снегоходы, бронетехнику, построить достаточное количество винтопланов и вообще запастись всем, что только может пригодиться на крайнем севере, там ведь полюс недалеко. Еще Рон сейчас держал руку на пульсе реанимации Рвакилин. Крепость почти не пострадала от зимы, но кто-то все эти годы активно гадил в тоннелях и пытался выломать укрепленные рунами стальные двери. Хранилище сейчас уже почти на 90% наполнены запасами и штатным инвентарем. В гарнизоне крепости в настоящий момент 5000 солдат и еще 40 тысяч прибудут туда в течение года, на временное квартирование перед броском на логово короля ночи. Рон планировал сначала засыпать все зажигательными бомбами вперемешку с осколочными и только затем браться за зачистку, но судьба порой подкидывает совсем замысловатые сюрпризы, поэтому он готовил танковый корпус с техникой, приспособленный для действий в сложных метеоусловиях, например, при вьюге. Хорошо также следовало продумать и логистику, для чего над снежными пустошами крейсируют винтопланы, нанося местность на карты, по завершении чего в генштабе армии будут проработаны маршруты снабжения. Часть нагрузки на себя возьмут винтопланы, но на них можно увезти далеко не все, хотя Рон находится в более выгодном положении, чем, например, армии его родного мира. Расхода топлива нет, поэтому его бронетехника не будет нуждаться в сотнях тонн горючего, а авиация имеет огромнейший запас хода, ограниченный лишь ресурсом двигателей. С другой стороны, на всю армию у него пока всего 82 винтоплана разных модификаций, чего никак не хватает для закрытия вопроса снабжения. Ломать голову об этом Рону придется весьма скоро, но проблем хватает и без этого. В первый раз поход пришлось отложить из-за танков. Да, многобашенные бронированные монстры, которые он пустил в производство, могли напугать любого, перемолоть любую армию, но на малой дистанции. Запас хода у этой техники – 50 миль. Дело не в топливе, дело в ресурсе ходовой части и трансмиссии. Масса танка – 15 тонн, неравномерно распределенных на все еще достаточно хрупкую подвеску. Да, здесь вам не Великобритания, посетовал Рон мысленно. Пусть подвески укреплены рунами до прочности конструкционных сталей, но делу это помогает не сильно, так как нагрузка все равно слишком высокая, ввиду общей неопытности конструкторов. Пытались решить проблему с помощью облегчения брони, ресурс увеличился до текущих 50 миль. Время танков еще не пришло. Броневики, оснащенные тонкой стальной броней, пожалуйста, сколько угодно. Бронированные грузовики, в неограниченных количествах. Но танки, нет. А Рон ведь надеялся, что удастся сообразить что-то к моменту похода, что-то, способное удержать ледяное копье белых ходоков, антимагические амулеты, которые создают безмагическое поле, лишь часть решения, ведь король ночи проявил способность парализовывать работу вообще всего, что будет в зоне его досягаемости, что показал эпизод сражения с ним покрытых рунами солдат, которых он погасил одним заклинанием. Где гарантия, что не встретится кто-то с подобными способностями? Танки, общий вес которых упал до 12 тонн, было решено доставлять временной железной дорогой, которую сейчас спешно возводят в снегах инженерные подразделения. Это тоже занимает время, но Рон посчитал, что в логово короля ночи он заедет на танке, а не зайдет пешком. Работы ведутся, народ воодушевлен агрессивной пропагандой, шпионы Дейнерис притихли, Отдел разведки не спит, добывая оперативную информацию и держа руку на пульсе дел в ИСОСе. Скоро будет развязка, подумал Рон. И я буду мордредовски счастлив, если Дейнерис не ударит по мне по итогам войны против ходоков. Глава 22. Рот. Ваше Величество, борт подан, доложил Рион Форристер, вбежав в кабинет. Рон уже собрался, надел валерийские доспехи, усиленные драконьим серебром, надел свой шлем с вмонтированной короной из платины и драконьего серебра, взял свой меч и направился вслед за тоже боеготовным королевским оруженосцем. Жена, дети. Рон встретил родных на взлетной площадке на заднем дворе дворца. Вернусь, дадут старые боги, через 3 месяца. Сыновья, ведите себя хорошо и тренируйтесь, буду проводить экзамен. Дочь, радуй мать и веди себя как ребенок. Хех, береги себя, любовь моя. Обняла его Мира. И ты себя береги, любимая. Поцеловал ее Рон. И детей береги, особенно новичка. Рон имел в виду Уизли, еще находящегося в утробе. Да, в один из дней стало ясно, что Мира снова в положении. 4-й ребенок, уже 4-й. Обняв сыновей и дочь, затем еще раз поцеловав жену, Рон забрался в королевскую модель винтоплана. Путь в ров Киелин на самом скоростном винтоплане этого мира был не особо долгим, 6,5 часов лету. Крепость ожила. Назначенная на экспедицию часть армии уже расквартирована и сейчас полирует все вокруг, наводя блеск и устраняя разруху. Бронетехника и снаряжение подготовлено и по тихой грусти переправляются сейчас поближе к полюсу по временной железной дороге. Боевой дух солдат высок как никогда, Рон распорядился организовать пропагандистские выступления актеров и музыкантов, подобные тем, которые устраивало командование во Франции, в бытность его простым солдатам. Эффектно до сих пор не окрепшие вестеросские разумы был ошеломителен, пропаганде верили, как раньше верили священникам семерых или жрецам Красного Бога. Рону было немножко не по себе, когда он видел людей, верящих в идею, которую придумал он сам. Это другой уровень, и ему на этом уровне некомфортно. Выспавшись как следует, Рон проснулся к самому подлету ко рву Киелин. Встречало его все командование, только хлеба и соли не было, а так торжественность на уровне. «Ваше Величество, войска готовы к выступлению», — доложил Родрик Форристер. «Отлично», — кивнул Рон. «Завтра выступаем. Как дела у разведки? Противника не наблюдаем. Сопротивление доставки грузов не оказывает», — доложил старший сын Форристера. В результате снежной бури был потерян один разведывательный автожир, аппарат обнаружен, но летчик не найден. Морская разведка докладывает, что наблюдает на побережье странную активность выживших одичалых. «Интересно», — хмыкнул Рон, — «а это точно одичалые». Воздушный разведчик морского флота наблюдал их поселение в 7 милях от побережья, вроде живые, — доложил Родрик. «Очень интересно», — снова хмыкнул Рон. В рамках разведки не совершали каких-либо действий в отношении одичалых. «Никак нет», — ответил Родрик. «Согласно директиве 78, никаких взаимодействий, исключительно разведка». «Ага». Рон как-то даже и не вспомнил о директиве, данной им в самом начале операции по стягиванию войск к полюсу. «Ладно, я буду в башне, занимайтесь». 2 недели спустя. Северный полюс. Сука. «Жопу отморозить можно», – просипел Уран, вваливаясь в броневик и захлопывая дверь. «А ты думал, здесь самый север?» – стуча зубами, поделился с ним Рон. «Хрен его знает, зачем я затеял это, но лучше решить проблему сейчас, чем оставлять это дерьмо на потом». Продвижение было шикарным, отряды вихтов встречались, но зажигательные патроны и залпы зажигательных ракет творили чудеса. Рон давно понял, что классическая ствольная артиллерия против мертвецов не особо эффективна, так как 90% осколков вихты переносит без заметных последствий. Зато к пламени они восприимчивы на все 100%, что и было учтено при разработке нового оружия. Точность, конечно, ниже среднего, но это не очень важно, когда работает много установок и по большой толпе. Вьюга, минусовые температуры плохо сказываются на пусковом топливе, ракетам плевать, они и без этого обладают отвратительной точностью, но белый фосфор, который Рон начал производить только ради этих самых ракет, оправдывал все затраченные средства. Белый фосфор горит и под водой, и под снегом, и вообще везде, где есть кислород. Убойность, даже несмотря на суровые условия, 100%. Вихты полыхают как новогодние елки еще до того, как успевают приблизиться к наступающей технике. Логово короля ночи обложили форпостами, лишив его возможности для маневра. Да и, согласно данным разведки, которым нет оснований не доверять, все наличные вихты собрались у логова, битва будет там. Они стягивались туда месяцами, со всего крайнего севера. Белые медведи, одичалые, даже моржи с морскими котиками, все, кого смогли поймать и поднять белые ходоки. Армия, погруженная на большие полярные грузовики, ехала стремительно, ведь Рон поставил все на один удар. 2 дня назад началась масштабная бомбардировка логова фосфорными бомбами и кандидатом один, что проплавило ледяную гору насквозь. Рон ехал на танке, с ним поехали Родрик Форестер, Эуран Грейджой и Джан Таргариен, решившийся участвовать в операции, и это помимо штатного экипажа многобашенного танка. Танк с легкостью пробил природную ледяную стену и въехал в толщу стоящих неподвижно вихтов. Хруст ломающихся костей и сминаемой плоти был слышен даже сквозь броню. Огонь, огонь. Рон взялся за пороховой пулемет, максимально точную реплику Виккерса 50-го калибра. Патроны были изготовлены на патронном заводе отдельной серии, с напылением из валерийской стали. Всего их было 1000. Рон посчитал, что должно хватить. Вихты никак не реагировали на ворвавшуюся в логово армию. Танки давили их, экипажи расстреливали их из пневматических пушек и автоматов, а следом тянулась моторизированная пехота, разгружая из грузовиков станковые пневматические и пороховые пушки, переносные огнеметы и взрывчатку. Вихты стояли неподвижно, падая от выстрелов, взрывов, загораясь в фосфорном пламени, сминаемые гусеницами и сшибаемые обсидиановыми штыками. Что за хномерня происходит? Рон недоумевал. Он не стрелял, приберегая крутые пули для крутых врагов. «Они просто стоят», — озвучил очевидное Эйуран. «Ты же был когда-то капитаном корабля?» — спросил Рон. «Да, был», — ответил Эйуран. «А чего?» «Да ничего», — отмахнулся Рон. «Следите за изменениями и палите во все, что вихт или ходок. Белых ходоков видно не было, как и короля ночи». Рон отчетливо помнил, как затолкал ему в пасть перчатку из валерийской стали. Не мог он выжить. Но это ведь не простой человек какой-то, а древнее существо, от которого можно ждать все, что угодно. Игнорировать вихтов. Занять оборону. Приказал Рон, нажав на тумблер радио. Радио сейчас существовало только в 10 экземплярах, один из которых сейчас находился в танке. На той стороне отреагировали, пехота прекратила пока что бессмысленный расстрел вихтов и взялась за обсидиановые щиты, из которых, по задумке инженеров, можно собрать неплохую шипастую стену. Рон, изрядно запаранный, приказал взять двойной комплект, чтобы поставить еще и наружную стену, так как вот вообще не знал, чего ждать от вихтов. Температура, что было подспудно ожидаемо Роном, начала падать. Сука, так и знал. Пробормотал Рон, выглядывая в смотровое отверстие. «Готовьтесь, скоро начнется». Лед пошел трещинами. Несколько человек с воплями провалились вниз, провалы стали расширяться. Но не провалы во льду были главной опасностью, заготовленной неведомым врагом. «Это что за мать его?» Эйуран, держащийся за поручни, медленно обалдевал. Из провалов полезли вихты, но не из бывших людей. Рон с удивлением разглядел какую-то изъеденную белошерстую гориллу, затем из провала выпрыгнул некий неизвестный гигантский ящер, причем оба они были истинно по-арийски голубоглазыми. Что за дерьмо? Рон навел на них пулемет, за который продолжал держаться. 2 выстрела по мчащимся к группе укрепляющихся солдат фигурам. Напыление из валерийской стали сработало как надо и даже более эффективно, чем можно было ожидать. Чудовища рассыпались в прах и лед. Древние белые ходоки, подумалось Рону, переводящему прицел на новую тварь, гигантского варана с развитыми хватательными конечностями, вооруженного 10-футовой дубиной. Выстрел, гигант рассыпался. Но новые твари выбирались наверх десятками. Разные виды, но в большом количестве. Видимо, великий иной, а это однозначно его работа, собирал эту коллекцию десятками, а то и сотнями тысяч лет. Древняя мегафауна рвалась в настоящее с холодной яростью мертвецов. Больше всего Рона удивила взметнувшаяся в небо гигантская птица, которая подобрала своими когтями броневик, экипаж которого даже в воздухе продолжал стрелять по ней, и швырнула его в торчащую неподалеку скалу. Круг из ледяной стены, окружавший логово, был большей частью разрушен действиями солдат, которые упорно исполняли приказ, закрываясь обсидиановыми стенами. Помогало это не особо сильно, так как гигантские чудовища сметали тоненькие по их меркам щиты, с несвойственным мертвым остервенением разрывая хрупкие людские тела. Рон отстреливал твари одиночными выстрелами, снижая накал натиска и спасая немало солдатских жизней, но его действия – капля в море. Спустя какие-то минуты после начала резкого похолодания, архаичных вихтов уже было больше сотни, а ведь снизу лезли еще. Рон, конечно, ожидал, что сопротивление будет ожесточенным, поэтому имелись резервные войска, которые ждали своего часа в небольшом отдалении, но у него теперь имелись подозрения, что их может оказаться мало. Работали огнеметы, показавшие себя наиболее эффективными против тварей любого размера, артиллерия засыпала вихтов зажигательными снарядами, солдаты обстреливали вихтов новыми боеприпасами, экспансивными обсидиановыми пулями, которые были разработаны с учетом прошлой ошибки. Предыдущий вариант пули пробивал вихта насквозь, не задерживаясь в плоти достаточно долго для того, чтобы разрушить магическую вязь. Экспансивные же патроны рассыпались в плоти на осколки, что, как показывает сегодняшний бой, весьма эффективно убивает даже вихтов размером выше среднего. Конечно, для мертвой мегафауны эффект от легкого ручного оружия был, мягко скажем, никаким, но дело решала статистика: десятки пуль лишали твари конечностей, а достаточное количество обсидиана в туловище надежно успокаивало даже мамонтов-вихтов. К слову, некоторые мамонты несли на себе некие элементы экипировки, например, седла или шипы на бивнях, что свидетельствовало об использовании их кем-то как транспорта и оружия. С учетом наличия вооруженных некоторым оружием ящеров, а также облаченных в шкуры горилл, преснопамятная рассветная битва была далеко не первой в истории, даже не десятой и не сотой. Это могло бы породить кучу вопросов в голове Урона, например, касательно истинного возраста Эрглора, Льва Ночи, Великого Иного и прочих участников религиозных свистоплясок, но не породило. Рон был чертовски занят. Мало того, что наступающие войска резко и против своей воли превратились в обороняющиеся, так эти архаичные вихты полезли из проломов, возникших в тылу. Из-за слишком большой динамики происходящего, Рон не уделял времени размышлениям и продолжал стрелять. Когда на ленте осталось примерно 50 патронов, он отцепил ее и присоединил цинк с разрывными обсидиановыми пулями. Заряд взрывчатки, таящийся внутри, разрывается при попадании и распространяет осколки обсидиана в весьма широком диапазоне. Теоретически, ущерб от таких пуль должен быть выше, чем от экспансивных. Видимых различий Рон не наблюдал, просто трехметровые прямоходящие ящеры умирали быстрее. Впрочем, это могло быть связано с калибром пулемета.